патриотки. «Да нет, ну конфеты тоже лучше». Он вскочил и отошел. А пока мы сидели, привозят огромную картонную коробку, а в ней разных сортов конфеты, сортов 10 или 15. Он что? Он оказался конфетным фабрикантом. Распечатывает нам, кажется, 3 коробки. Ну-ка, попробуйте. На вид не очень. Беловатые такие, как наша помадка. Ну что, спрашивает? Мы жуем, а понять не можем. Какие-то не такие. Но какие не такие? Вкусные? Вкусные. Ваши конфеты, говорит, хороши, но одно в них плохо. Много в них валят сахара. В 2 раза надо меньше сахара, и они будут и полезней, и вкусней. Вручил нам эту коробку, довез до отеля, приглашал в Токио. Я его часто вспоминаю. Он все дивовался. А мы и правда, как на подбор, одинаковые. Бокастые, горластые, мужикастые. Те же бабы, да не те. Не легковые, а уж грузовые. С дороги не столкнешь. Прощаемся, а он говорит: «Вы меня, бабоньки, успокоили. Теперь я знаю, что в России есть сила». «Наездились вы, насмотрелись», — с благодарностью говорит Анатолий, уже совсем отрезвевший, изнывающий от желания подняться и распрощаться, повторяющий про себя раз за разом: «Везде хорошо, где меня нету». И сам же неосторожно, от неловкости за свое молчание, дает новый ход разговору, припомнив: «Я утром радио слушал. В Англии сказали, 20% женщин не желают выходить замуж». 20% – это много. Это целый поход получается. Демин, опустив голову и сведя глаза к переносице, словно подсчитывая проценты, докладывает: «20 не 20, а 10 и у нас наберется. И все они потом мечтают стать вдовушками». «Да жалко тебе, что ли?» – отзывается хозяйка и лениво поднимает на него вылаукий взгляд. «Да нет, не жалко, но не по порядку, не по справедливости». Она мощно вздыхает, восстанавливая недостающую справедливость, с молчаливой важностью наливает себе из новомодного стеклянного заварника чай и в ком спрашивает у Анатолия, не налить ли и ему. Он, покачав головой, отказывается. Демин наливает себе водки и тем же способом, кивком, обращается к Анатолию. Тот отказывается и от водки. «Я тоже желаю рассказать из заграничных впечатлений», выпив, говорит Демин с усмешкой, обращаясь к Егорьевне. «Интересная там жизнь. У нас она теперь тоже интересная, но там все равно интересней, потому что там все передовое, а мы уж потом следом, в припрыжку. Я там видел, и вот теперь думаю, может ли у нас быть такое?» «Где и что ты, Демушка, мог видеть?» — с милой иронией спрашивает она. И, подперев рукой щеку, клонясь на правый бок, ближе к Демину, принимает благосклонное выражение. «Видеть я мог в заграничном государстве Молдова позапрошлом году. Мы с тобой тогда еще не были близко знакомы, а то бы я, конечно, не поехал. Мне бы хватило твоих рассказов. Летал я туда дядю хоронить. Он у меня был последний дядя с отцовской стороны и жил в Кишиневе. Он там 40 лет братьям-молдаванам помогал промышленность поднимать. Еще бы пожил, да молдаванцы не велели. У них там на фронтоне одного дома лозунг такой, сам видел, аршинными буквами на русском. Вообще-то русские они там метлой поганой везде повыметали, а тут для нас, чтобы мы читали, выведено огромными буквами. Русских за Днестр, евреев в Днестр, хохлы сами разбегутся». Демин пошлепал губами, изображая, до каких границ может дойти разгулявшаяся дурость, и продолжал. «Дядю своего Я опоздал похоронить на 3 часа.